Глава 24. Замысел первой войсковой операции, разработанной оперативным штабом Варшава на основе результатов рейда группы Ляхова-Уварова, отличался оригинальностью и даже стратегической дерзостью. А главное, с академической точки зрения, исходя из соотношения сил, представлялся трудновыполнимым, а скорее всего просто невозможным. На чем и строился расчет? Прежде всего, инсургенты, консультируемые профессиональными военными аналитиками некоторых европейских армий, ждать первого удара российских войск именно здесь совершенно не могли. По причине всем очевидной, район Радома с его мощным комплексом оружейных заводов был одним из наиболее важных центров формирования регулярных частей НСЗ, численность которых, по косвенным данным, насчитывала до 50 тысяч штыков. Причем от передовых позиций 1-й гвардейской дивизии генерала Слонова, начавшей развертывание, опираясь на крепость Перемышль, до Радома почти 300 километров. И все эти непростые километры в случае начала полномасштабных боевых действий придется преодолевать с боями в крайне неблагоприятной военно-политической обстановке. Ось наступления неизбежно должна будет проходить вдоль малопольской границы, открытые для действий партизанских отрядов, а правее русские войска встретят ряд прочных узлов обороны повстанцев вроде Тарнобжега, Сандомира, Островца. То есть, по любым расчетам, прорваться к Радому даже передовым отрядам раньше, чем через неделю, не удастся, причем с тяжелыми потерями. А за это время город можно окружить многополосной обороной, поддержанной тяжелой артиллерией, и когда направление главного удара выяснится окончательно, поднять на его защиту сотни тысяч боевиков и ополченцев. С точки зрения стратегии и тактики, гораздо более вероятным, представлялось бы концентрическое наступление русских войск с севера и северо-востока на Торунь, Ольштин и непосредственно Варшаву. В пользу же проведения именно Радомской операции говорило то, что город являлся узлом пересечения четырех крупнейших автострад и двух железных дорог. В случае его взятия можно было полностью разрушить транспортную связность мятежной провинции, а сообщение между Варшавой и Краковым, если сохранится, то очень окольное, в 5 раз длиннее нынешнего, через Вроцлав и Познань. Не говоря о том, что потеря собственной военной промышленности станет для мятежников настоящей катастрофой. Захваченного в десятки не слишком больших российских гарнизонов оружия, тем более боеприпасов, надолго не хватит. А сколько-нибудь масштабные поставки из-за рубежа в настоящее время представляются маловероятными. Пара-другая грузовиков в день, минуя германские и чехословацкие погранпосты, может и прорвется. А для приличной армии его требуются эшелоны и эшелоны. Даже падение Варшавы было бы для польского сопротивления гораздо меньшим ударом. Российский генштаб все это прекрасно понимал, и вариант наступления на Радом рассматривался, но был признан в нынешних условиях нереальным. Для его проведения требовалось не менее 5 дивизий полного штата, которых в европейской части страны не существовало просто физически. Поэтому единственно возможным представлялось методическое продвижение по сходящимся направлениям на Варшаву по территориям с дружественным или хотя бы нейтральным населением, то есть то, что раньше называлось «тихой сапой». Этот план широко и, на удивление, свободно обсуждался что в проправительственной, что в оппозиционной прессе. С противоположных позиций, естественно, но в том, что будет реализовываться именно он, не сомневался никто. Радомский же промышленный район и транспортный узел предполагалось просто систематически бомбить с воздуха, дезорганизуя их деятельность. И только в последний момент планы были пересмотрены. После того, как оперативная группа теперь уже Уварова-Андреева, а не Ляхова, достигла станции Скаржеско-Каменно в 40 километрах юго-западнее Радома, разведка двинулась в сторону города вдоль шоссе и параллельно с ним железнодорожные ветки Краков, Кельце, Варшава. С этого направления следов фортификационных работ не наблюдалось, да уваров и не предполагал их встретить. Глубокий тыл. Если что и делается, то на восточном фасе сектора. Бронетранспортер остановился на верхней точке виадука, проходящего над пересечением автострады на Лодзь и северного объезда. Отсюда великолепно были видны городские кварталы, примыкавшие к промышленной зоне, и пресловутые военные заводы. За неделю рейда Валерий так и не смог привыкнуть к мистическому зрелищу пустых городов. Словно очутился в павильонах киностудии в нерабочий день. Казалось просто невероятным, как это вообще может быть. Ты стоишь на забитом неподвижными машинами шоссе, спокойно смотришь в бинокль, и в то же время сквозь тебя и сквозь броню транспортера проносятся те же самые сотни автомобилей, полные людьми, и никто из них ничего не ощущает. Как и ты сам не ощущаешь ничего. Ну да, конечно. Сколько раз ему растолковывал полковник Ляхов суть и физический смысл явления, а вот до души не доходит. Понятно, что не стоит удивляться, отчего ты не сталкиваешься с машиной, проехавшей по этому месту вчера, но здесь-то они, вот, перед тобой и вокруг тебя, не едут действительно, но ведь и едут в то же самое время. «Успокойся!» Сказал себе Уваров строго, как потерявшему самоконтроль рядовому бойцу. «Ты не знаешь на этом свете тысячи вещей. Что такое постоянная планка? Почему свет одновременно волна и частица? Как на спирали ДНК записана вся программа организма? Чем думает ЭВМ?» «Не записано!» «Не знаешь, и по этому поводу не комплексуешь. Вот и сейчас наплюй и забудь». Люди всего 100 лет назад лезли под стулья, увидев прибытие поезда на белой тряпке экрана, а мы ведь теперь не лезем. Вот и сейчас тот же случай. Включи установленный на грузовике передвижной генератор, и сейчас же на этом самом месте образуется завал из врезающихся на полной скорости в неведомо откуда взявшийся посреди дороги броневик автомобилей. И тут же его выключи. С ума сойдут дорожные полицейские, пытаясь понять, отчего вдруг на ровном месте в ясный день случилась жуткая катастрофа с десятками трупов в горящих и взрывающихся машинах. Абсолютно без всякой причины. А я уже умнее их. Я удивляться не буду. Образование Уваров имел приличное. У них в высшем командном имени генерала Маркова училище многие предметы преподавали пусть и в уплотненном виде, но по университетской программе. Так что с Ляховым и с приданным группе инженером теоретические вопросы на привалах мог обсуждать почти на равных. По крайней мере, понимал, о чем идет речь, и даже задавал нестандартные вопросы. Правда, чтобы не казаться чересчур умным и назойливым, только в тех случаях, когда теория имела отношение к выполнению практических задач. Но в свободное время размышлял и на отвлеченные темы, используя усвоенные от училищных преподавателей знания и принципы. Так, соотношение предметов в основном и боковом времени он принимал аналогичным отношением по прямой хронологической оси. Оси хроноабсцисс. Если вчера я оставил вещи в своей комнате в определенном порядке, то вошедший туда сегодня я же или другой человек увидит их в том же состоянии. И при отсутствии внешнего воздействия какой угодно срок, вплоть до естественного разрушения материальных структур, предметы сохранят свой вид и взаимное расположение. Соответственно, начав сейчас производить с ними любые действия, я никак не могу повлиять на их вчерашнее положение. Здесь то же самое. Смешение по оси хроноординат хоть на один квант разрывает всякую связь времен. Фиксируется момент перехода. Вроде бы все самоочевидно и подтверждено экспериментально. Уваров рисовал на листках полевой книжки всякие схемы, поворачивал их под разными углами. Получалось любопытно. Ось абсцисс на графике идет горизонтально, ось ординат – вертикально. Теперь кладем изображение осей плашмя перед собой, поворачиваем против часовой стрелки на 90 градусов и снова смотрим. Если мы стоим в точке пересечения координат, то плюсовая ось абсцисс указывает в будущее, минусовая у нас за спиной в прошлое. Нормально? Но ордината, та, что раньше шла вверх и вниз, теперь указывает вправо и влево, именно в бок. Однако что же теперь должны означать плюс и минус? Налево – боковое плюс время, направо – боковое минус, практически. И в каком из них мы находимся в данный момент? Казалось бы, к чему строевому пехотному офицеру это теоретизирование по поводу вещей, о которых он не имеет даже приблизительного понятия? Делай, что скажут начальники, исполняя приказ в пределах своих возможностей и компетенций, а в свободное время – играй в преферанс и пей водку. Но не таков был штабс-капитан. Хорошо помнил завет Петра Великого. Не держись устава, яко слепой стенки. Если ему приходилось вести солдат в незнакомую страну, город или местность, он не жалел трудов и времени, чтобы проштудировать все доступные материалы, освещающие географические, экономические, политические и военные аспекты. По возможности знакомился с языком, культурой, религией, нравами и обычаями вероятного противника. Выполнению общей задачи это весьма способствовало, но личную жизнь не облегчало, даже напротив. Непосредственным начальником казалось ненужной настырностью или стремлением выставить себя умным, а всех остальных дураками. Отчего до последнего времени служба не шла. С мстительным удовольствием комбриг Гальцев регулярно отклонял как представление комбата к повышению Уварова в должности, так и рапорты самого поручика об откомандировании в штаб округа для сдачи предварительных экзаменов в Академию Генерального штаба. Здесь, слава богу, со службой все нормально. Вести себя в гармонии с собственной натурой никто не мешает. Даже варшавский инцидент закончился повышением в чине и направлением в командировку, где шансов проявить себя гораздо больше, чем в бестолковых уличных боях. Вот сейчас уже полковником командует. Превратившись после отъезда Ляхова в единоначальника, Валерий поставил себе цель ориентироваться в предложенных обстоятельствах не хуже, чем в какой-нибудь Ферганской долине, и не допустить физических явлений, способных сорвать выполнение задачи или привести к ненужным потерям личного состава. Но самое главное, о чем Уваров не собирался говорить ни с кем, это его личная стратегия, вне зависимости от его воли сложившихся обстоятельств. Непрост был граф, очень непрост. Даже Верескоп, исследованию на котором подвергся поручик из захудалого гарнизона, не смог распознать его до конца, что в очередной раз подтверждает несовершенство программы. Но ведь не боги же, в конце концов, разработавшие ее Бубнов и Ляхов. Основные черты личности, нравственные доминанты, психологическую устойчивость и прочие характеристики, по которым определялась пригодность человека к предложенной службе, аппарат выявил и описал вполне достоверно. И инициатива у Уварова присутствовала, и отвага моментами запредельная, и едва ли не патологическое самоуважение, заставлявшее хвататься за кобуру пистолета при малейшем намеке на оскорбление, от кого бы оно ни исходило. Интеллект на полсотни пунктов выше, чем предполагалось образованием и должностью, который он, наученный горьким опытом, наловчился скрывать, в отличие, кстати, от того же Ляхова, который он им бравировал. Очередной слабостью проекта «Верескоп» была незначительная на первый взгляд тонкость. За пределами некоторого граничного показателя IQ вступал в силу все тот же принцип неопределенности. То есть человек с коэффициентом выше 150 обладал степенью свободы принятия решений, программой неучитываемой. Еще проще. Он умел поступать парадоксально по отношению к собственному характеру и установкам базовой личности. А поскольку его собственное подсознание не видело здесь противоречия, то и Верескоп его не фиксировал. Конкретно, полученный Уваровым урок, как на предыдущей службе, так и уже в печенегах, заставил его сделать вывод, ровно противоположный тому, на что рассчитывало начальство. Граф просто-напросто счел, что если старшие командиры вправе так поступать с ним, то и он им ничем особенным не обязан. Присяге – да, долгу – тоже, а вот означенным личностям уже нет. Торопливое присвоение чина уже ничего не изменило. Все последующее Уваров рассматривал исключительно через призму собственных интересов. Его убрали из Варшавы. Зачем? Сделали заместителем, а может быть даже серым кардиналом при Ляхове. Для чего? Ляхов ему, кстати, очень понравился, и служить с ним в предписанной должности он был готов, поскольку увидел здесь и собственный интерес. А вот когда командира внезапно отозвали... Что, если это очередная подстава? Сумеешь, господин штабс-капитан, справиться? Молодец. Орденочка или двух не жалко. Сгоришь, туда и дорога. А вот этого Уварову совершенно не хотелось. Лучше уж действовать по собственной программе, в которой главное не позволить себя использовать в темную, сделать пешкой то ли проходной, то ли убойной. А значит, думать нужно не только в чисто военных категориях, но и физических, если придется, и в мистических тоже. Вот входит в задачу такой пункт. Добравшись до конечной точки маршрута, включить передвижной хроногенератор на выход и осуществить, возникнув из ниоткуда, пробный рейд по талам противника. Все просто, понятно, исполнимо. С военной точки зрения. А научной? Что произойдет, если выйдя на исходные, случайно окажутся включенными сразу два генератора с антеннами, направленными в разные стороны? Предполагается, что возникнет просто второй портал, позволяющий войскам из точки стояния Б, боковое, перейти в точку Н, нормальное. Вроде бы логично. Иным же путем поверху, так сказать, из Москвы или Бреста в Радом не попадешь. Но Уваров никуда не выбросил свой листок с чертежом. Пусть два левых сектора графика – это то боковое, где они находятся сейчас. А два правых – боковое со знаком минус и реальное тоже с минусом. Что если второй включенный генератор забросит именно туда? И это может означать что угодно. Вызвать любые последствия. Например, попадание в еще более боковое по отношению к уже имеющемуся. Или перемещение по оси прямого в прошлое или будущее, или то и другое сразу. Возможно, так и случилось с Ляховым Тархановым. Они добавили свой импульс к выданному генераторам и отлетели почти на год назад. Слава богу, что сумели вернуться. А то вообще случится короткое замыкание времен. Что это может значить наглядно? Вдруг при двух одновременно открытых порталах возникнет сквозняк времени. Подобного Уваров и вообразить не пытался, но само название ему понравилось. Что-то есть в нем такое, загадочно-величественное, готическое. Но быть сдутым этим сквозняком, как пушинка с рукава, граф не хотел. У него имелись другие планы. Пользуясь правом, предоставленным Ляховым, Валерий связался с Бубновым, изложил ему плоды собственных размышлений и возникшие сомнения. Инженер заинтересовался, похвалил за пытливость и прекратил разговор, сославшись на необходимость кое-что посчитать, а это дело не пяти минут и даже не того же количества часов. Уваров, положив трубку, подумал, что как раз к нему имеет отношение старая присказка, что один дурак способен задать вопрос, на который не ответят тысячи умных. И вот пока умный все-таки не ответит, он зря рисковать не будет. Даже обычную противотанковую мину Теллер не рекомендуется разбирать, если 20 раз не проделал это с макетом. А уж тут-то не банальная жестяная тарелка. Тут о мировых константах речь идет. А пока... Штабс-капитан, стоя по пояс в башенном люке, приказал водителю потихоньку трогаться. В направлении трехметровой заводской ограды, построенной, наверное, еще в начале прошлого века. Судя по вложенному под целлулоидную крышку планшета плану, ближайшие цеха относились к производству легкого стрелкового оружия. Здесь выпускались пистолеты «Вис-Радом». Довольно талантливые вариации на тему знаменитого «Кольт 1911». Несколько серий автоматов и ручных пулеметов, боевые и охотничьи самозарядные карабины. По преимуществу продукция завода шла на экспорт, удовлетворяя потребности слаборазвитых стран в недорогом и надежном оружии, а также радуя многочисленных любителей антиквариата. На тех же принципах было поставлено и артиллерийское производство. Традиционность, простота, надежность. Это как с паровозами. В условиях любой экономической катастрофы, когда остановятся электростанции и нефтеперегонные заводы, короли дорог позапрошлого века, которым нужны только вода, уголь или даже дрова, смогут поддерживать связанность великой державы от океана до океана сколь угодно долго. Производимое здесь оружие идеально подходило для иррегулярной армии инсургентов, лишенной ремонтно-технической инфраструктуры, необходимой для обслуживания, оснащенной гораздо более совершенной техникой российской армии. У первой проходной Уваров обнаружил следы подготовки мятежников к обороне. Сваренные из двух тавров и трамвайных рельсов противотанковые заграждения, немногочисленные пока, но грамотно расположены окопы и пулеметные гнезда. В случае штурма обычным пехотным полком со штатным вооружением они, конечно, не продержались бы и получаса, но если рассчитывать на противодействие воздушному, к примеру, десанту, то шансы обороняющихся были достаточно велики. Прижать атакующих к земле хотя бы до тех пор, когда расхватают винтовки и автоматы рабочих цехов, а с тыла ударит городское ополчение – вполне реально. Уваров объехал по периметру всю территорию завода, вернее нескольких заводов, объединенных в единый промышленный комплекс, проник внутрь длиннейших межцеховых кварталов, наметил план собственных действий. К обороне готовились и здесь, но, похоже, все-таки не от регулярной армии. Гораздо больше поляки опасались, судя по всему, нападений внутреннего врага, уголовников, боевиков соперничающих группировок, мифических русских партизан, германских вервольфов, рассчитывающих под шумок отторгнуть западные воеводства. Внутри заводской территории у всех проходных технологических въездов и выездов, особенно складов готовой продукции, размещались огневые точки на 2-3 человека, импровизированные бункеры из бетонных колец, бракованных броневых плит, вообще всякого бросового материала, которого масса на любом промышленном предприятии. По смыслу это понятно. Заводской комитет, или как там еще может называться, нынешняя администрация, гораздо больше озабочен собственной безопасностью и сохранением прав на свою продукцию, которая больших денег стоит, чем центральная или городская власть, занятая вопросами большой политики. Но сколь непримитивна эта оборона, потери у штурмующих, конечно, будут невозможно исключить их совсем даже в столь выгодных условиях, но они никак не сравнимы с теми, что могли бы возникнуть при лобовом штурме или высадке парашютно-вертолетного десанта в реальном времени. А цеха работали с полным напряжением, куда активнее, чем до начала событий. Это было видно и по заполненным полуфабрикатами конвейерам, и по площадкам при цеховых аппарелей, где громоздились готовые к отправке ящики и контейнеры. Слабостью поляков было несоответствие масштабов выпуска оружия и производства боеприпасов. Основная масса патронных и снарядных заводов располагалась в центральных губерниях Европейской России и за Уралом. Здесь же маломощный завод изготавливал только установочные партии, необходимые для контрольного отстрела и укомплектования поставляемого оружия контрактным минимумом – один боекомплект на ствол. С него Уваров и решил начать. Собственно, его задача являлась классической разведкой боем. Он должен был как бы проверить на практике реальность ведения боевых действий внезапным ударом в тыл противника ниоткуда. И в случае успеха захватить плацдарм для последующего развития операции. Одновременно ему требовалось обеспечить полную секретность не самой операции, ее не скроешь, а смысла происходящего, чтобы враг ни в коем случае не догадался, будто происходит нечто выходящее за рамки привычного. То есть оформить операцию как дерзкий, на грани самоубийства, рейд российской штурмгвардии, такие в истории известны, но отнюдь не мистическое действие. В распоряжении Уварова было около 300 человек. Из них усиленный взвод, по совету Ляхова, он выделил в качестве своеобразного заградотряда. Кто знает, как поведут себя в тылу батальона, начавшие массово поступать туда вооруженные и разгоряченные боем покойники. Они, может, и не успеют даже сообразить, что с ними произошло. То же место, та же обстановка, те же вражеские солдаты вокруг. Тебя только что ужалило пулей и осколком, ты уже мертв, но сам того не подозреваешь. Думаешь, да, задело, да, больно, но не насмерть же. А автомат в руках, а фигуры в ненавистной форме мелькают перед глазами. Сколько раз штаб-капитан видел, как продолжают воевать смертельно раненые даже тогда, когда по всем медицинским показаниям смерть давно наступила. Вот когда роты пойдут в атаку в реале, этот взвод останется здесь, чтобы не допустить удара ножом в спину. Кроме того, Уварову для полного успеха нужны были хотя бы два вертолета. Все это он доложил по команде и получил устроивший его ответ.